Глава 12. Хриплый бас оружейника Думана был слышен даже с улицы. Хью оперся на дверной косяк и широко ухмыльнулся, кивая огромному широкоплечьему детине. «Опять ты!» – хмыкнул орк и поправил огромным пальцем аккуратные очки. Волосы демона были гладко зачесаны назад, и был он умыт, выбрит и свеж, хоть сейчас под венец. Эверет поморщился, глядя, как его товарищ продолжал, как ни в чем не бывало, вязать на самодельных спицах подвески для цветочных горшков. Несколько этих произведений искусства уже красовались на решетчатых окнах оружейки. «Там во дворе тебя ожидает толпа отроков, в чьем интеллекте я вовсе не уверен. Советую открыть ворота и впустить их». «Три ряда осталось», – проворчал Думун. «Не торопи меня, а то петлю спущу, опять потом переделывать». «У меня тоже времени бесконечное», – возмутился Хью. «Бросай эту... это... чем бы оно ни было». Мужчина ткнул пальцем в рукоделие. Оружейник вздохнул, неспешно убрал вязание в небольшой добротный ящик. Туда же отправились и его очки. Орк бережно закрыл свое сокровище и припрятал на самый верх высокого шкафа. «Ты нетерпелив, как моя Валунья!» Думун поднялся со скрипящего стула и пошел во двор к воротам, намереваясь впустить учеников. «Кто это?» – крикнул ему вдогонку Хью. «Моя первая жена!» – хрипло хохотнул мужчина. «И что же?» – возмутился маг. «Рано померла. Все торопилось, прям как ты», – пояснил орк. «Проклятие! И что за сравнение подобрал?» – тихо пробормотал Эверет. «Я тебя слышу», – отозвался у ворот Думон. Он открыл старый засов и широко распахнул высокие ворота. «Так, рук не распускать, рот не открывать!» Оружейник принялся привычно объяснять правила, заводя учеников в свои владения. «А дышать-то можно?» – послышался голос из толпы. Раздались смешки. «Можно!» Думон неспешно снял с одного из креплений громадный тесак и провел по краю лезвия пальцем. Затем мужчина оскалился в широкой ухмылке, глядя на несчастного ученика. «Только так тихо, чтобы я не слышал!» Мастер резко развернулся и метнул топор в высокий тренировочный столб, установленный посреди пыльного двора. Лезвие вошло в твердую древесину ияра, будто в мягкое кресло. Только резная рукоять поблескивала на солнце. Во дворе моментально сделалось тихо. Затем раздались восхищенные вздохи. Хью закатил глаза при виде этого представления. Через мгновение его собственный кнут был зажат в руке. Маг взмахнул им, звонко рассекая воздух. И спустя минуту кнут уже обвился вокруг рукояти. Он выдернул лезвие из дерева и подбросил топор высоко в воздух. Под ахи и вздохи присутствующих дам Эверет ловко поймал оружие и тут же метнул топор обратно, вонзая его ровно в то самое место, куда ранее попал Думон. Орк тихо проворчал, что некоторые слишком любят показушничать, и рявкнул на притихших учеников, велев построиться и заходить по одному в его храм смерти. Рейн вошел в большое помещение, оглядываясь по сторонам. Глаза загорелись от разнообразия оружия, висевшего на стенах, и длинных стеллажей, заполненных им же. Стоило дракону сделать шаг в сторону великолепных мечей, покоившихся на железных креплениях, как его бесцеремонно схватили за шиворот и развернули совсем в другом направлении. «Не в ту сторону смотришь, Броган!» Эверет кивнул на ту часть оружейки, где было размещено метательное оружие. «Вперед!» Он подтолкнул молодого человека в спину и сам проследовал за ним. Рейн только молча вздохнул и остановился, глядя на изогнутые дуги луков, половина из которых была выполнена из бесника. Черное благородное дерево, славившееся своей гибкостью и прочностью, искусно инкрустировали серебром и чеканным иллиром. «Выбирай», – потребовал Хью. Рейн повернул голову, недоверчиво глядя на мастера. «Почему лук? Я их терпеть не могу». Не собирался он признаваться, что с детства не мог натянуть тетиву. Терпения не хватало. и все время рвал ее, поскольку как только пытался сосредоточиться, рука моментально обращалась, и острые когти просто сокрушали очередное оружие. «Именно поэтому», – ухмыльнулся Эверетт и снял с крепления лук, бросая его в руки ученика. «У меня по расписанию занятия по контролю трансформации. К чему это оружие? Почему мы здесь, а не в Кабриуме?» – нахмурился дракон. «Считай, что твое занятие уже началось», – только и ответил маг. Он кивнул головой Думону и снова обратился к ученику. «Это оружие будет точкой опоры для тебя, то, на чем ты будешь концентрироваться, Броган», – проговорил Хью и велел выходить во двор. «Это ничего не даст», – возмутился Рейн. От мастера Эверта не укрылось то, как потянулась рука ученика к шее и схватилась за кольцо. «Вот и паника! Чудесно!» – проворчал мужчина. «Следуй за мной!» «Кабрю?» – с надеждой спросил Рейн. «Ага!» Хью от души похлопал дракона по плечу и направился в сторону замка. Броган поморщился от боли. Рана снова дала о себе знать. Он повел плечами и крепче сжал лук. Они шли в башню, и это немного успокаивало, хотя молодой человек переживал за безопасность мастера. Но ведь Эверетт не додумается снять с него ошейник прямо сегодня. Ведь это было бы слишком рано. Пытаясь успокоиться, Броган шагал за магом по верхнему замку. Кабриум занимал 2 этажа. Зал позволял свободно обращаться, не причиняя вреда окружающим. Даже драконам в нем было где расправить крылья и не бояться своего огненного дыхания. Эверетт поднялся по последней лестнице и оглянулся, ожидая своего ученика. Как только Броган поравнялся с ним, мужчина велел поторопиться. Теперь они следовали по пустому длинному этажу. По всему периметру тут были расположены окна, в прошлом необходимые для обороны, а также небольшие углубления в толстых стенах, похожие на альковы, оборудованные скамьями и креслами. Вот и сам зал. Припоминая прошлый урок, Рейн резко развернулся, пытаясь уклониться от атаки мастера. Но Хью только приподнял свою рассеченную шрамом бровь и скептически посмотрел на ученика. «Что ты чувствуешь сейчас?» – спросил маг, обходя Брогана кругом. Руки Эверетт сложил на груди, но Рейн не обманывался на его счет, поворачиваясь следом за мужчиной и не давая приблизиться к себе. «Я чувствую злость». «К себе? Ко мне?» «Расскажи мне об этом чувстве», – велел Хью. «Я хочу стереть свою память. Хочу забыть», – зарычал дракон и отступил от учителя. Почему мастер расспрашивал его, а не учил обращаться с проклятым оружием? Рейн стиснул дугу лука, чувствуя, что она и без его блокированной силы могла хрустнуть. «Ты хочешь забыть тот факт, что едва не спалил замок?» Эверетт остановился, изучая лицо ученика. Мальчишка справлялся даже лучше, чем он мог рассчитывать. Арис был прав. Бедняга до сих пор не понял, что кольца на нем не было. Раненое плечо помогло снять ошейник. Броган отвлекся на боль и не понял, что был свободен. Хью мысленно помолился, понимая, что последует за тем моментом, когда дракон осознает это. «Верно», – прорычал Рейн, отвечая на вопрос мастера. Он посмотрел на потертый колчан со стрелами, который Хью кинул на большую разломанную плиту. Сам дракон совсем забыл их прихватить. Он протянул руку, чтобы поднять стрелу, и только тогда заметил, как тонкое облако черного дыма сорвалось с его губ. Броган часто задышал и уперся свободной рукой о плиту, стискивая ее край. «Что вы творите?» Камень крошился под его пальцами, словно мягкий хлеб. Молодой человек обернулся к Эверетту, его синие глаза изумленно распахнулись. Мужчина сбросил свою куртку, с деловым видом расстелил ее на самой, по его мнению, чистой плите и улегся, закидывая ногу за ногу. «Я 2 дня не спал, Броган», – проворчал Хью, – «поэтому будь добр. Не шуми, пока я вздремну». Рейн подавился воздухом от этой неслыханной наглости и зашелся сухим кашлем, укрываясь облаком дыма. Он серьезно собрался спать рядом с диким зверем? Глядя на то, как мастер сложил руки на груди и закрыл глаза, Броган понял, что так оно и было. «Проклятие!» Оглушенный чувством свободы, дракон боялся тронуться с места. «Верно, лучше не двигаться. До самого конца занятий. До конца жизни!» Рейн покосился на мастера. Кольцо блеснуло в его руке. Негодяй специально сложил руки так, чтобы заветный ошейник был отлично виден. Теперь появилось желание подпалить магу пятки. Дракон осторожно наклонил голову, словно боялся рассыпаться на куски, и посмотрел на лук. Иллир, зачарованный металл, мерцал под пальцами, словно приглашал испробовать себя на прочность. Эверетт сказал, что теперь это оружие станет его точкой опоры, тем, что поможет ему концентрироваться. Этот лук восстановится после каждого нанесенного повреждения и будет так же великолепен, словно только что был создан лучшим из мастеров свободных земель. Да, это оружие не так давно было завезено в Грахейм самим Ламоном Элгаром, покойным дедом Ирса. Эльфийский род Агерн, живущий на самой границе королевства, использовал эти луки для своих особых отрядов. И проклятие тому, кто касался дуги этого оружия, ибо Иллир использовал саму жизненную силу стрелка для восстановления. Отряды смертников были беспощадны к врагу и наносили огромные потери наступавшим войскам Элгара. Пусть старый король и заполучил бескрайние земли Тиган, но был отброшен к границе Грахеймна, не смея и носа показать в свободные земли. Этих луков единицы в королевстве. Брогану было интересно знать, как одному из них удалось попасть в оружейную мастера Думона и почему Эверетт вручил ему именно его. Еще одна хорошая мотивация? Дракон только хмыкнул, сильнее сжал оружие и снова потянулся к колчану. Руки дрожали, двигался он медленно, но пока не разнес ничего вокруг. Молодой человек вытащил одну стрелу из колчана. Пальцы задрожали сильнее, покрываясь через мгновение черной чешуей. И тонкая древко стрелы переломилась надвое, падая на каменный пыльный пол. «Проклятие!» Рен часто задышал, тряхнул рукой, и она снова стала человеческой. Он закрыл на минуту глаза, пытаясь успокоиться, но злился все сильнее. Хью наблюдал за действиями ученика сквозь опущенные ресницы. «Старался, молодец!» Ему захотелось узнать, будет ли дракон продолжать или же просто отбросит оружие. Мужчина сладко захрапел, потихоньку косясь на своего подопечного. Плечи Брогана напряглись, и он обернулся, сверля мастера синим взглядом. Рейн пробормотал проклятие и потянулся за второй стрелой. Уголки его губ дрогнули, когда удалось поднять ее и не сломать. «Смотреть и видеть», – прошептал дракон, повторяя слова мастера, заученные им наизусть. Вспоминая, чему учил его дядя Фелан, Броган встал в исходное положение и поднял лук на уровень плеч, выпрямляя левую руку. Лоб дракона покрылся испариной от напряжения. Вот он, этот момент. Каждый раз одно и то же. Рейн мысленно помолился и задержал дыхание, натягивая тетиву. Хью даже приподнялся и сел на плите, понимая, что сам замер в ожидании. Еще мгновение, и острые когти разорвали тетиву. Стрела упала на пол рядом с ботинком Брогана. Какое-то время юноша просто смотрел на нее, а затем Хью услышал тихий нарастающий рык. Маг успел выставить щит для того, как чудовищного размера зверь взмахнул черными крыльями, поднимая волну древней каменной пыли. Дракон полыхнул огнем, сверкая синими глазами, и наступил огромной лапой на брошенное оружие. «Вот и поспал!» Эверетт шумно вдохнул горячий воздух и встал в полный рост, намереваясь укрощать своего разъяренного подопечного.